Глава 12. Не знаю, сколько времени мы кружили вокруг поклажи. В конце концов, даже я устала. Остальные участники мероприятия побледнели и выглядели плохо. «Хорошо», — наконец-то жалился над всеми вожак. «Теперь надо отобрать то, что подарим лесным духам, а презенты кладбищенским оставить здесь». Все открыли свои торбы и уставились на психолога. «Хлебобулочные изделия, кроме кексов, пирогов и пирожных, адресованы феям погоста», — заявил Караганда. «Все остальное загружайте в мой автомобиль. Отвезу завтра в сакральное место, куда вам доступа нет». Я кинула взглядом снеть. «Бедные феечки, им только батоны, держаные кирпичи. Зато лесным духом и красная икра, и черная, и сыры, и колбасы, и шоколадные конфеты, и много чего вкусного». Мне стало смешно. Ай да психолог. Интересно, он все продает какому-то магазину или лично съедает деликатесы? Хотя, если посмотреть на тощую фигурку дядьки, его никак нельзя заподозрить в обжорстве. Но, может, у душеведа глисты? Я кашлянула. «Уважаемый Караганда, вы полагаете, духи всем этим полакомятся?» «Нет», — улыбнулся дядька, — «они не употребляют земную пищу, но очень любят почет, уважение и приношение им жертв. Завтра совершу в нужном месте обряд, потом еда отправится к детям-сиротам». Я улыбнулась. «Давайте помогу вам, поеду с вами в интернат. Вместе быстрее справимся». «Спасибо», — быстро поблагодарил Караганда. «Но я привык все делать самостоятельно. И вы отреклись от жратвы, следовательно, не имеете возможности к ней прикасаться». «Почему?» — удивился толстый дядька. «Потому что вы прокляли то, что притащили с собой», — ласково сообщил психолог. «Все это теперь для вас ядовито». «А-а-а», — протянула Фаина. «Погодите», — нахмурилась брюнетка. «Очень важный вопрос возник. Предала анафеме булочки с маком. Отравлены только те, которые прибыли на кладбище?» «Нет», — разочаровал ее Караганда. «Теперь ни на одну выпечку с таким наполнением вам даже смотреть нельзя». «А у меня кусок осетриночки», — испугалась блондинка. «У вас шнурок развязался, не упадите», — Караганда сердито произнес. «Даже не думайте никогда о данной рыбе». Он наклонился и начал завязывать шнурки. Я увидела у него на мочке длинный тонкий шрам. Отметина выглядела так, словно от ушной раковины отрезали кусок, а потом пришили его на место. «Коньяк, вот беда!» — подпрыгнул толстяк. «Расколдоваться можно?» Караганда молчал. «Начинай немедленно обратный процесс!» — покраснел Гаргантюа. Гаргантюа, великан-обжора, один из главных героев романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского писателя XVI века Франсуа Рабле. «Думал, ваша психология охватывает лишь то, что я притащил». «Тогда смысла в проклятии нет», — на мой взгляд, разумно высказался мошенник. Мужчина нахмурился. «Начиная расколдовывание». «Не получится», — отказался Караганда. «Процесс необратим». «Вся жизнь без коньяка?» — побагровел клиент. «Да как тебе этакое в голову взбрело?» «Сами хотели похудеть», — отбил атаку Караганда. «От выпивки жир не растает», — встала на сторону дядечки брюнетка. «Во-первых, это не так. А во-вторых, к алкоголю закуска всегда идет», — рассмеялся шаман. «Говорю еще раз. То, что похоронили, умерло. Составьте список позиций тех продуктов, которые стали ядовитыми для вас, и живите счастливо, постоянно сверяясь с перечнем». «А венец безбрачия снимаете?» — осторожно осведомилась тетушка лет 40, стоявшая слева от меня. «Легко», — ответил Караганда. «Вмиг скину. И завтра же штук 5 парней начнут драться за ваше внимание. Но не сейчас. Приезжайте в другой день на прием». Я посмотрела на жену Егора. «Фая, нам пора домой». Рабкина вскочила. «Такая легкость в теле! Я пушинка!» «Ага, 100 кило одних перьев», — хмыкнул толстый мужчина. «Уж кто б говорил!» — расхохоталась блондинка. «Некоторым следует сначала себя честно оценить, а уж потом над другими насмехаться». Я схватила Фаину за руку и потянула к машине. Когда мы выехали на шоссе, Рабкина раз 20 объявила. «Подействовала! Совсем, совсем, совсем не хочу есть! Даже думать о харчах противно!» Когда она заликовала в очередной раз, на дороге прямо перед капотом неожиданно возникла фигура человека. Пришлось резко затормозить. «Эй, ты чего?» — возмутилась Фаина. «Чуть башкой о торпеду не треснулась!» Я быстро открыла бардачок, выудила из него пистолет, сунула в карман, чуть опустила стекло и крикнула. «Находиться ночью на плохо освещенном шоссе посреди дороги — плохая идея!» «Прости, внучка», — ответил тихий голос. «Уж смирился, что ночь здесь проведу. Спать люди легли, никто не ездит. А тут ты на мою радость. Если бы на обочине остался, принялся руками махать, могла бы меня и не заметить. На кривой шоссейке народ только вперед глядит». «Я вас легко могла задавить», — ответила я. «Зачем так поздно гуляете?» «По делам ездил», — объяснил дедуля. «Да народ медленный, быстро, четко и хорошо работать разучился. Смотрят в экран, ждут, когда компьютер им ответит. А электричество чавк и нету. Прежние времена, если свет пропадал в учреждениях, не беда, ведь бланки всякие от руки заполняли. Счеты брали, без проблем сумму считали. Сейчас прогресс разбушевался, без электричества хана полная. И стариков не уважают, обзывают пятикантропами. Думают, мы слаще морковки ничего не ели. Может, и так. Зато мы не зависели от перебоев с интернетом. Язва ему в печень. Жили спокойно, питались просто, детей любили и своих, и чужих». «Вам далеко идти?» — остановила поток чужих слов Фаина. «До Косюхина», — ответил дедуля. Я глянула в навигатор. «Садитесь, подвезем». «Вот спасибо», — обрадовался старичок. Он живо устроился на заднем сиденье, и мы продолжили путь. «Но не все пенсионеры хорошо к детям относятся. Я однажды вообще чуть не умерла», — продолжила начатый разговор Фая. «Одна бабуля у нас всем ребятам постоянно рассказывала про серого человека, который давным-давно убил кого-то и сумел перевести стрелку на своего приятеля, невиновного. А тот не сумел доказать, что никого не трогал и покончил с собой. Мужика где-то зарыли, родственники его уехали неведомо куда. А настоящий преступник спустя много-много лет умер. Но нет ему покоя. Ходит везде и ищет, кого в ад с собой утащить. Когда 1000 человек соберет, дьявол его своим помощником сделает. Ох, и страшная история. Один раз побежала на станцию. Там ларек со всякой лабудой стоял, а мне на день рождения мама денежек подарила. Купила себе подарки, помчалась назад. Темнеть стало. Да я не из трусливых, и 100 раз по той тропке туда-сюда носилась. И вдруг вижу, сбоку человек, темные руки ко мне тянет. И все, больше ничего не помню. Открываю глаза, я дома, рядом мама и дядя Коля, сосед наш. Он, оказывается, на станцию ушел, да приспичило ему пописать. Лес, народу никого. Дядя Коля от тропинки чуть отошел, делом занялся. И вдруг я глянула на мужчину и упала без чувств. Мама потом бабке-рассказчице так вломила за то, что ребят пугает. А у меня вон, — Фаина задрала рукав кофты, — шрам на всю жизнь. Предплечье поранило, долго не заживало. А шрам потом получился в форме буквы О. Странный такой. Народ у нас отличной фантазии, поэтому русские народные сказки самые интересные и порой жуткие, — заметила я. Когда училась в институте, нам велели изучить те, которые собрал Афанасьев. Но не в адаптированном варианте, а в оригинале. Я их вечером начала читать, потом ночь не спала, боялась ногу из-под одеяла высунуть. «Бабульки любили внуков пугать», — рассмеялся дедушка. «Моя бабушка, Анна Савастьяновна, говорила, что в буфет нельзя лазить, а то пугало в огороде оживет и меня сожрет. Я лет до 10 и чучело боялся, и к горке с продуктами близко не подходил». Потом ребята постарше объяснили, что там, на полках, мед, варенье, вкусного много. Вот детей отпугивают. Залез в шкаф-посудник, когда Анна Севастьяновна в баню ушла. Уж наелся всего, так наелся. На полжизни потом охоту отбила сладкое есть. Психологи говорят, что родители, которые про ужасы рассказывают, превращают малыша в психбольного, — высказалась Фаина. «Вот Рабкина старуха». «Кого?» — переспросил дедушка. «Бабкина?» «Рабкина. Это муж мой». «Интересная фамилия», — пробормотал дедуля. «Раб, значит, чей-то. А звать как?» «Егор». «По отчеству?» «Кузьмич». «Хорошее имя Кузьма», — проскрипел наш спутник. «Сейчас оно прям пропало». «Слышь, внучка, около указателя налево». Я остановилась у столба с табличкой «Косюхина 300» и спросила. «Вам сюда?» «Да», — пробормотал пассажир. «Поворачивай». «Не могу», — ответила я. «Почему?» — возмутился старик. Меня его реакция удивила. Милый пенсионер неожиданно начал сердиться. «Дороги нет», — объяснила я. «Узкая тропинка между деревьями вьется». «И чего?» — нахмурился дед. «У тебя же не убогие «Жигули». Вон, а джип какой!» «Еле тесно стоят. Между ними внедорожник не пройдет», — спокойно объяснила я. «Кабы была дорога пошире, то с удовольствием бы доставила вас до крыльца, а сейчас не могу». Дедушка сдвинул брови. «Так ты нужный поворот проглядела. Следовало раньше свернуть. Там грунтовка прямо до Косюхина». «Извините, впервые в этом районе», — стараясь говорить ласково, оправдалась я. «Вам следовало показать мне съезд». «Сама безглазая», — нахамил пенсионер. Я вгляделась в его лицо. «А не такой уж он и старый. Лицо в морщинах, а взгляд цепкий, ясный, и под глазами нет гусиных лапок». «Выйдите, пожалуйста», — попросила я. «Довезла вас, докуда смогла». Дед засопел, молча вылез из салона. Я сняла ногу с педали тормоза, посмотрела в зеркало и увидела его. Тот смотрел вслед моему джипу, потом лицо его перекосилось, старик плюнул мне вслед и погрозил кулаком. Я нажала на газ, и внедорожник полетел по шоссе.